Кранах Лука около 1472-1553 немецкий художник. Ханс Гольбейн младший около 1497-98-1543 немецкий художник и график. Боттичелли Сандро 1444-45-1510 итальянский художник. На камине розового мрамора рядом с обломками таитянских скал были разложены ракушки из южных морей. Этот художественно-экзотический ансамбль дополнял последний штрих. Гоген жил в мастерской цветной женщиной, приземистой, похожей на обезьяну муваткой с острова Ява по имени Аннах, которая всюду появлялась с маленькой мартышкой, откликавшейся на кличку Таоа. Гоген создал вокруг себя эту довольно-таки театральную обстановку по той же причине, по какой вырядился в костюм, в котором, по словам одного из его знакомых, он походил не на величавого Мадьяра или Рембрандта, а скорее на конферансье из какого-нибудь ревю. Одного из его знакомых, Бруйон, в 1906 году под псевдонимом Жан де Ротопшан он опубликовал первый биографический очерк о Гогене. Гоген хорохорился, бросал вызов, разыгрывал роль. Он устраивал приемы, у него был свой день, четверг. Работал ли он? Нет, мало. Написал несколько портретов. Еванку Аннах, обнаженную в кресле, автопортрет и, наконец, по фотографии, портрет матери, воспоминания которой всегда преследовало его в критические минуты жизни. В эту зиму 1893-94 года Гоген был похож на человека, который оскорблен в своей вере и теперь сыплет богохульствами. Цинична была надпись на двери его мастерской. Цинична связь с Иванкой. Таким образом он оскорблял то, что прежде любил. Но это был цинизм человека в смятении, человека, у которого отняли смысл жизни, который чувствует, что оборвались все его связи с миром, где он прежде существовал. На четвергах Гогена собирались Морис, Леклерк, Сирюзье. До середины января приходил Манфред, намеревавшийся уехать в Алжир. Заходил Шуфеникер, а также Максим Мофра, художник, с которым Гоген когда-то встречался в Британии и который теперь жил на Монмартре. Наряду с соседями Гогена, композитором Вильямом Моларом и его женой, скульпторшей Идой Эриксон, здесь бывали художники, молодой Майоль и испанец Пако Дурио, виолончелист Фриц Шнеклют, портрет которого написал Гоген, более или менее нищие литераторы вроде Габриэля Рандона, который еще не прославил своего псевдонима Жан Риктюс. Мофра Максим, 1861-1918, французский художник, был близок к художникам понтовенской группы и к импрессионистам. Молар Вильям, умер в 1936, французский композитор. Майоль Аристид, 1861-1944, французский скульптор, начинал как живописец, член группы Наби. Дурио Франциско, прозванный Пако, 1876-1940, испанский скульптор и керамист, последователь Гогена. Время от времени появлялись здесь Дега и Малларме. На этих вечерах, которые обычно затягивались далеко за полночь, Иванка Аннах подавала гостям чай с маленькими пирожными. Гости музицировали, читали стихи, разыгрывали шарады. Иногда выступала испанская танцовщица. Гоген, продолжавший работать над «Ноа-Ноа», читал отрывки из своей книги. Впрочем, ему довольно было любого повода, чтобы начать вспоминать. вспоминать свое пребывание на Таити. Это были воспоминания о безоблачном, ничем не замутненном счастье. Рассказывая, художник все больше воодушевлялся, говорил все более проникновенным голосом. Перед лицом европейского общества, которое он проклинал и громил, и которое в его глазах было виновно в том, что в нем нет достойного места художнику, а следовательно, оно преступно и плохо организовано, Гоген с тоской воскрешал образ счастливых островов.